Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь взял с собою на гору Фаворскую трех своих лучших учеников, Петра, Иакова и Иоанна. Все трое сподобились быть в присутствии Божьем. В сиянии света они видят рядом с собою Моисея и Илию. Эти два великих столпа представляют всю долгую историю Ветхого Завета. Но в присутствии Божьем прошлое становится настоящим, ибо тысяча лет в очах Господа, как один день. Петр, Иаков и Иоанн не видят Бога. Нельзя увидеть Бога, не умерев. Невозможно увидеть Его простым человеческим зрением. Но они видят славу преобразившегося Христа. Они несомы чудесным потоком божественной жизни. Они не видят Бога, но они находятся в Его присутствии. Глаз Отца Небесного обращен к ним. «Се есть Сын Мой возлюбленный». Его слушайте. Ежедневная молитва богоизбранного народа, которую каждый день произносили апостолы Петр, Иаков и Иоанн, начиналась этим восклицанием: «Слушай, Израиль, Господь есть Бог единый, возлюбивший Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душею Твоею, всею крепостью Твоею». Новая заповедь, которую получили апостолы Петр, Иаков и Иоанн, начинается также с призыва внимать Богу. Его слушайте. Слушайте Его, того, кто преобразился перед вами. Слушайте Его, ибо Он больше пророков и патриархов. Больше Моисея и Илии и Авраама. Он Сын Божий. Что сказать нам на это? Мы слушаем, как Христос говорит: «Блаженны нищие духом, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Больше из вас да будет всем слуга». Прощайте, как Отец Небесный прощает вам. Не бойтесь убивающих тело. Нет больше любви, чем кто душу положит за друзей своих. Христос говорит: никто никогда не говорил, как Он, и никто никогда не будет говорить, как Он. Жизни земной и вечности не хватит, чтобы сидеть у ног Его, как Мария и как другая Мария, пречистая Его Матерь, слагая каждое слово в сердце своем. Христос говорит, но Он также живет, жизнью Своей являя, что значат Его слова. И ради того, чтобы мы все услышали, что Он говорит, Он идет умереть. Этот преобразившийся сегодня божественный лик скоро откроется не имеющим ни вида, ни доброты человеческим лицом. Он будет отвергнут людьми. Этот сияющий ослепительной славой человек будет распят и убит и положен в землю, как один из мертвецов. Но за пределами смерти Он идет к жизни. За Святой Великой Пятницей следует Пасха. За пределами преображения, которое еще приходящее, есть воскресение, то, что уже навсегда. Его слушайте, говорит Отчий глас. Будем слушать Его, будем учиться любить и жить. Бог зовет нас сегодня в Свое Царство и в Свою славу. Зов преображения, все, что возвещает Евангелие, обращено к нам.